Глава 25. Баржа, хотя и с большим трудом натянула настил, громко выражая свое недовольство тяжестью груза, периодическим покашливанием двигателя. Ей сначала нужно было подняться вверх по течению, а потом, когда она уйдет выше того места, где ей нужно будет приставать к другому берегу, она начнет потихоньку разворачиваться и спускаться. До середины реки паром шел ровно, навстречу ему плыли две длинные лодки, а чуть впереди них большой катер, на котором были навалены какие-то тюки. На тюках сидели парни и мужчины. Они о чем-то громко переговаривались и смотрели на паром. Мотор на катере, по всей видимости, старый, все время глох, и его приходилось заводить. Так и получалось, что едва катер обгонял паром, как снова вставал, и его течением относило назад. В какой-то момент катер и вовсе снесло к барже. Тогда же лодки, которые плыли вниз по течению и оказались с двух сторон от парома, тоже близко подплыли к платформе. Соболев, который внимательно следил и за передвижениями катера, и за лодками, насторожился. Но и он не сразу успел среагировать, когда один из парней на катере бросил гранату в сторону кабины водителя баржи. Баржа дернулась, и ее двигатель заглох. А мгновение спустя Вячеслав, крикнув предупредительное «Нападение!», начал стрелять по катеру из автомата. С катера ответили короткими очередями. И тут же с обеих сторон от парома зазвучали выстрелы из автоматов. В бой вступили люди из лодок, они ловко, словно кузнечики, стали запрыгивать на паром и, увертываясь от пуль, прятаться за автофургонами. Баржу же тем временем вместе с паромной платформой стало относить течением к островам. Кому-то надо было попытаться пробраться в кабину моториста и попробовать завести мотор. Если паром с тяжело груженными фурами встанет на мель у островков, его потом будет сложно сдвинуть с места. Илистое дно намертво всасывает все, что попадает в его ненасытную пасть. «Ванюшин!» — позвал прапорщика Соболев. «Бери с собой Тулу и айда на баржу, я вас прикрою». И снова зазвучали непрерывные голоса автоматных очередей. Соболев не позволял людям с катера перебраться на баржу. Бросив пару гранат в сторону катера, он сам ловко перепрыгнул с платформы на баржу. Следом за ним перепрыгнули и Кутузов с Тулой. Тула, отец которого был мотористом одного из прогулочных катеров на Волге, неплохо разбирался в двигателях речного транспорта. Он первым и нырнул в кабину к водителю. Следом за ним, прикрывая его спину, поспешил Ванюшин. Тем временем перестрелка на платформе практически прекратилась. Водители фур, как только началась стрельба, попрятались по своей привычке под фургоны. Несколько человек, у которых оружие лежало в кабинах, попытались было достать его, но беспрерывный огонь с лодок не давал им даже встать. Двое из водителей в первые же минуты атаки были тяжело ранены и упали на бревенчатый пол парома. А Наум, который был неподалеку, сразу же кинулся к ним и перетащил их под фургоны. Оказывать же первую помощь им ему было некогда. Боевики из лодок наседали, перепрыгивали на платформу и постепенно заполняли все свободное пространство между машинами. Науму, Гугу, Бангладешу и еще одному африканскому армейцу приходилось постоянно отстреливаться и следить, чтобы их не окружили. Гранаты в этой ситуации и вовсе никто не думал применять. Взрыв на паромной платформе не входил ни в планы нападавших, которым груз нужен был целым, ни в планы оборонявшихся. Собственно, по той же самой причине. В какой-то момент стрелять друг в друга из автоматов и вовсе стало небезопасно. Можно было легко попасть в кого-нибудь из своих. Тогда Бангладеш решил перейти от активной защиты к скрытому нападению. Отдав свой автомат одному из водителей, который лежал под фурой, Он достал нож и с шустрой змейкой пополз под машинами, выискивая себе удобную добычу. Заметив его действия, Наум и Гуго тоже отложили автоматы и взялись за ножи. Противник также перестал стрелять и притих. Возможно, что и он пришел к выводу, что нож в этой ситуации эффективней, чем стрелковое оружие. Началась охота друг за другом. На берегу не сразу услышали выстрелы на пароме. Ветер сносил все звуки с реки в другую сторону. Но когда наблюдавший за рекой и движением парома с помощью дрона Атос громко выругался, Блохин, прислушавшись, услышал и звуки выстрелов. Прогремели также два взрыва, явно отброшенных гранат. Темный, направив бинокль на реку, теперь отчетливо видел, что делается на пароме. Лодки, которые словно прилипли к платформе, уже опустили. Скатер, что шел навстречу парому, тоже пытались забраться на баржу, но никак не могли пробраться через град автоматных пуль. Выстрелы не давали людям на катере даже поднять головы, а не то, чтобы встать и перепрыгнуть на борт судна. Темный со все возрастающим беспокойством наблюдал, как Тайга и Кутузов, словно бы сговорившись, непрерывно поливали свинцом катер. Когда патроны в магазине у одного из спецназовцев заканчивались, в игру вступал автомат другого, давая возможность первому стрелку перезарядить оружие. Но Блохин понимал, что такая песня долго продолжаться не может. У Соболева и Ванюшина запасы патронов не бесконечны. Нападавшие же, спрятавшиеся за мешками с песком, наваленными горой на катере, чувствовали себя в безопасности. Гранаты, брошенные Соболевым и упавшие в воду рядом с катером, большого ущерба ему не принесли. Других же гранат под рукой у ребят, похоже, не было. Во всяком случае, никто из находившихся на барже больше гранат не бросал. «Эх, надо бы этот катерок притопить!» — бросил словно бы мимоходом Блохин и тут же понесся осуществлять пришедшую ему в голову идею. Темный быстро достал из фургона фуры беспилотник и принялся прилаживать на него пару гранат. Когда он закончил подготовку аппарата к полету, он попросил Калинина: «Атос, давай-ка отвлеки малость этих бармалеев на катере, мне нужно подлететь к ним незамеченным». «Понял, сделаем», — отчеканил лейтенант и направил свой квадрокоптер поближе к катеру. Дрон стал кружить над лодкой, то снижаясь, то взмывая вверх. Калинин наблюдал на экране, как засевшие за мешками люди, а вернее двое из них, перестали стрелять по находившимся на барже военным и начали целиться в квадрокоптер. Сначала выстрелы не доставали до птички, но потом, скорее случайно, чем преднамеренно, одна из них все же попала по дрону. Дрон завалился на бок, кувыркнулся и упал в воду. Атос снова выругался и посмотрел в бинокль, и как раз вовремя. Он успел увидеть, как беспилотник врезается в самый центр катера, в кучу людей, сидящих за мешками, а затем последовала вспышка. Секунду спустя они с Блохиным услышали звук взрыва, катер откинуло от баржи, а затем он и вовсе стал разворачиваться к парому кормой. На нем полыхал пожар. Атос заметил, как один человек, чудом оставшийся в живых, буквально вываливается за борт в воду и плывет к берегу. Но уплыл он недалеко. Наверное, рана у него все же была серьезней, чем он сам предполагал, и раненый пошел ко дну. «Вот так-то! Крокодил тебя задери», — высказался довольный Калинин и повернулся к Александру. «Здорово ты их, темный, припечатал». «Надеюсь, Ванюшин простит мне потерю беспилотника», — усмехнулся Блохин. «Я ему, можно сказать, жизнь спас». Оба в волнении за своих друзей опять приложились к биноклям и стали смотреть на разворачивающуюся на пароме битву. Они бы очень хотели оказаться сейчас там, рядом со своими ребятами, и помочь им, но на их попечении оставались еще несколько фур с ценным грузом. Эх, мне бы крылья, я бы как беспилотник, сейчас перелетел на паром. С досадой на свое бессилие высказался Блохин. «Слушай, давай займем лодку у какого-нибудь рыбака», — посмотрел он на Атоса. «Смотри!» Калинин указал рукой на два катера, быстро двигавшихся в сторону парома. «Кажется, к нам идет помощь». «Ты уверен, что к нам, а не к бандитам?» Блохин навел бинокль в сторону, которую указывал лейтенант. Наум, стараясь как можно тише ступать по настилу, крался вдоль прикрывавших его кабин фургонов, время от времени ложась и проверяя, нет ли кого-то с обратной стороны машины. Он пару раз уже натыкался на тела двух боевиков, которые были убиты Бангладешем. После перестрелки бандитов на пароме осталось не так уж и много, и при определенной удаче и ловкости их можно было бы легко устранить. Но когда в какой-то момент платформа развернулась к островам, Наум увидел на берегу одного из маленьких островков группу людей, и не просто глазеющих на них издалека рыбаков, а вооруженных, рядом с которыми стояли лодки. Гуго, который в это время был рядом с Наумом, прошептал: «Они не хотят, чтобы паром засел на мели. Скорее всего, они будут встречать его и стараться не пустить к островку, на который нас сносит течением. В любом случае, нам не стоит приближаться к острову», — так же тихо ответил Наум и прислушался. «Интересно, успеют Тула и Кутузов починить двигатель до того, как мы приблизимся к островам?» И тут он услышал взрыв. Это беспилотник врезался в катер. Наум и Гуга заволновались, и Бифл решил пробраться поближе к барже и посмотреть, что там произошло. Наум же, оставшись один, занялся поиском оставшихся в живых противников. Но один из боевиков нашел его быстрее и внезапно спрыгнул сверху прямо на Наума. По-видимому, он влез на крышу кабины, оттуда высмотрел армейца. Спасла Наума его невероятная реакция. Поваленный противником, он ужом вывернулся из-под него и, вскочив поудобнее, перехватил нож. Но тут его сзади схватили за шею. Наум не стал ждать, когда его полоснут ножом по горлу или воткнут нож в бок, и приемом, которому его научил Пушкин, перекинул второго нападавшего через себя, заодно закинув его на первого бандита, который успел уже встать. Теперь против него были двое. Наум первым же выпадом, словно заправский шпажист, проколол живот ближайшему к нему боевику и рванул нож вверх, чтобы уж было совсем надежно убить противника. Тот, охнув, согнулся и свалился под ноги Науму. Второй бандит попятился, стараясь удержать равновесие и поудобнее перехватывая тесак. Не дожидаясь, когда на него бросится, Наум перехватил свой нож за лезвие, сделал шаг назад и с коротким замахом вонзил его в горло противника. Нож четко и мягко вошел в плоть и увяз по самую рукоять. Руки боевика, выронившего тесак, автоматически схватились за горло, и между его пальцами алыми ручейками потекла кровь. Наум и сам удивился, как скоро он расправился сразу с двумя противниками. Еще 3 месяца назад он бы не поверил, скажи ему кто-нибудь, что такое с ним может произойти. На мгновение перед его мысленным взором встала картина той самой роковой для него ночи, когда к его голове приставили пистолет, а потом сковали наручниками и, как котенка, кинули за решетку. Он нагнулся и поднял тесак. Свой нож он так и не решился вытащить из горла бандита, словно ожидая, что мертвый вдруг оживет и схватит его за руку. Никогда еще Науму не приходилось убивать человека вот так, можно сказать, голыми руками. Выстрелом из автомата и издалека убийство не казалось ему чем-то страшным и особенным. Ведь убивал не он, а пули, выпущенные им из автомата, а нож был для него как бы продолжением руки. И чувства, которые нахлынули на него после убийства, не были приятными. Он не ликовал, что остался жив, и не испытывал сострадания к мертвому. Ему было страшно, что он сделал это, что смог это сделать. Внезапно его мысли прервались какими-то стрекочущими звуками, и он, словно очнувшись от страшного сна, осмотрелся по сторонам. Звуки никуда не делись, а только нарастали. Наум, забыв, что на пароме могут находиться еще и другие боевики, кинулся к краю платформы. Баржа ожила, затарахтела и дернула настил. Затем потихоньку, как бы неуверенно преодолевая сопротивление течения, направилась вверх по реке. К нему подбежал Гуго и тоже стал смотреть на баржу. Из кабины моториста вышел Соболев и с улыбкой помахал рукой, а потом указал куда-то в сторону. Они дружно оглянулись и увидели, что к островку, на котором Наум заметил боевиков, подплывает белый пограничный катер, и на берег высаживается десант. Бандитов с берега как волной смыло, но послышались выстрелы и взрывы. Наум понял, что боевиков сейчас будут выкуривать с островка солдаты из армии ЦАР, и тоже улыбнулся. «На пароме никого не осталось, кроме нас», — деловито сообщил Бангладеш, подходя к ним. Парочка успела смыться вплавь, но не думаю, что она далеко уплывет. Бангладеш говорил сейчас больше сам для себя, зная, что его вряд ли поймут, но Наум понял и кивнул в ответ. Алибек указал Науму и Гуга еще на один катер с солдатами, который приближался к парому. Но, по всей видимости, те, кто находился на катере, не собирались вылавливать беглецов из воды, оставив их на съедение крокодилам. Катер приблизился к барже и словно прилип к ее крутому боку. «Эй, на судне, вы все живы?» — поинтересовался у Соболева один из военных в форме капрала. Наум сразу же узнал этот голос. Он не мог его не узнать, потому что этот голос так часто звучал в его голове в последнее время, что стал словно бы его Наума собственным голосом. Это был голос Элизабет Луны. Но как? Каким образом она попала сюда? Наум не стал размышлять над этим вопросом. Он просто ошалел от радости, бросился с платформы в воду и поплыл к катеру. «Эй, дурень, ты куда?» — удивленно крикнул ему по-русски Бангладеш. Гуга же, прищурившись, всмотрелся в людей, которые приплыли на катере. Один из них, тот, что задавал вопрос Соболеву, в этот момент обернулся, услышав плеск воды. «Ничего себе дела!» — воскликнул Гуго и рассмеялся. Забыв, что Алибек Гафаров совершенно не говорит по-французски, он стал объяснять ему, указывая на Элизабет Луну. «Это его девушка, его любимая девушка там, на катере!» Бангладеш удивленно посмотрел на смеющегося и что-то говорящего ему Гуго, потом перевел недоуменный взгляд на реку. И только когда Наум, подтянувшись на руках, чуть ли не взлетел на палубу катера и, как был мокрый, обнял девушку капрала, тоже удивленную и ошарашенную его неожиданным появлением, Алибек догадался, о чем говорил ему Гуго. «Вах, настоящий джигит!» — сказал он и тоже рассмеялся, глядя на то, как Наум у всех на глазах целует Элизабет Луну. Ответом на этот долгий и страстный поцелуй был выстрел очередью в воздух из трех автоматов. Это Соболев, Ванюша, Натула приветствовали влюбленных. и где-то там, на берегу, им ответили таким же выстрелом еще несколько человек. «Хорошее завершение задания, командир. Как ты думаешь?» — толкнул Ванюшина локтем в бок Соболева. «Кутузов, не расслабляться!» — сделал строгое лицо Вячеслав. «Мы еще не сдали груз под подпись, так что о завершении задания нам говорить пока рано». «Да чего уж там!» — усмехнулся прапорщик. «Сдадим, никуда не денемся». Соболев посмотрел на него, улыбнулся и тоже толкнул его в бок локтем. «А тебе, Кутузов, небось на свадьбе уже погулять захотелось?» Потом он развернулся и ушел в кабину. «Я бы не отказался», — вздохнул Ванюшин. «На африканской-то свадьбе погулять. Никогда еще не доводилось гулять на африканской». Двигатель баржи затарахтел громче, ровнее, и паром уже быстрее направился к противоположному берегу, на котором его ждали с большим волнением и нетерпением. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.